Хануман в городе Ланке. Опустившись на вершину горы Трикута, Хануман с высоты стал оглядывать окрестности. Он увидел радующий взор холмы и обширные леса, голубые озера и пруды, покрытые лотосами и лилиями, зеленые луга, рощи и сады в цвету, широкие прямые дороги среди лесов и полей, и на вершине утеса прекрасную Ланку, словно плывущую в воздухе, неприступную и грозную твердыню Раваны. Глядя на великолепную столицу ракшасов, опоясанную золотой стеной и словно подпирающую небеса кровлями своих дворцов, подобных белым облакам с сотнями стягов и знамен на стенах, Хануман преисполнился восхищения. Затем он подумал, оставаясь в собственном облике, «Я не могу войти в город, охраняемый бдительными и коварными ракшасами. Чтобы отыскать Ситу, я должен обмануть их, хитрых и могучих. Я должен проникнуть в Ланку незамеченным ночью». И вздохнув, Хануман подумал, «Как смогу я втайне от нечестивого владыки Ланки посетить дочь Джанаки и исполнить поручение Рамы? Я думаю, даже ветер не скитается здесь незамеченным. Порученное дело уже накануне успеха может погибнуть из-за неразумения посланца, не сумевшего выбрать надлежащее время и место. Что нужно сделать мне, чтобы избежать опрометчивости? Как должно мне поступить, чтобы дело не пострадало и прыжок мой через океан не оказался напрасным?» Так размышлял Хануман, и, горя желанием увидеть царевну Видехи, с нетерпением ожидал заката. Когда же солнце село и наступила ночь, сын ветра, уменьшившись до размеров кошки, незаметно приблизился к прекрасной Ланке, озаренной огнями и светом звезд, охраняемой свирепыми ракшасами, окруженной рвом, полным водой, где плавали лотосы, и могучей стеною, которую украшали ворота с золотыми сводами. Перепрыгнув через крепостную стену, Хануман ступил на вражескую землю и двинулся, крадучись по улицам города, устланным цветами, мимо высоких красивых домов, разнообразной постройки с алмазными окнами, разноцветными стенами, дверями из золота и хрусталя. И, пробираясь от дома к дому, он слышал доносившиеся из них сладостные звуки лютен и флейт, перезвон колокольчиков, звуки шагов и хлопанье в ладоши, смех и нежное пение дев, очарованных любовью, подобное пению апсар на небесах. Из других домов он услышал слова молитв и священные гимны, распеваемые благочестивыми брахманами, знатоками вед, и здесь и там он слышал рычание львов. И освещая путь сыну ветра, месяц взошел на середину неба, окруженный звездами, и озарил сиянием своим землю, рассеивая мрак и не спосылая утешения сердцам живущих. Хануман, подняв глаза, увидел его плывущего по небу над Ланкой, словно лебедь по озеру. И вслед за месяцем явилась благая полночь, вестница разгульных перов прожорливых ракшасов, прекращающая ссоры влюбленных, не сводящая небо на землю. Заглядывая в дома, мудрый вождь обезьян видел там ракшасов, опьяненных вином и богатством, ведущих беседы между собой, спорящих, бронящихся, насмехающихся друг над другом, вспыльчивых, размахивающих толстыми руками, натягивающих луки, бьющих себя в грудь, обнимающих своих возлюбленных, веселых женщин, натирающихся мазями и благовониями, опьяняющихся вином, красавиц, улыбающихся или вздыхающих в гневе, или спящих. И в домах вельмож Хануман видел их добродетельных, восседающих в роскошных покоях жен, прекрасных, как звезды на небе, нарядных, украшенных драгоценностями и цветами, видел сбросивших покрывало, и тела одних подобны были расплавленному золоту, других — лунному свету. Видел одних, наслаждающихся радостью в объятиях своих возлюбленных, чаруя их сердца своею красотою, других — печальных, томящихся в разлуке с милым сердцу, но Ситы не было среди них. Тогда, прыгая по кровлям семиярусных домов, Хануман стал рыскать по Ланке в поисках царевны Видехи. Он увидел на улицах, мощенных драгоценными камнями, ляпис-лазурью и жемчугом, бурлящие толпы ракшасов и бесов, славящих Равану на площади перед царским дворцом, множество стражей и соглядатаев Раваны. И были там ракшасы косматые, с намазанными маслом волосами, и другие, бритоголовые. Одни были одеты в коровьи шкуры, другие — в богатые платья, третьи — совершенно нагие. Были там красавцы и уроды, страшные великаны и отвратительные карлики, толстые и худые, одноглазые и одноухие. Были там воины, вооруженные палицами и топорами, дротиками и петлями, лучники, меченосцы, копейщики, колесничие и знаменосцы, и сотни и тысячи воинов, бдительно стерегущих покои Раваны, увидел там Хануман. Он увидел роскошный чертог царя ракшасов, возвышающийся на вершине горы, с золотою аркою над входом, с кровлею, украшенной жемчугом и драгоценными камнями, обнесенный высокой стеною и окруженный глубоким рвом. Обыскав в окрестностях царского дворца все дома и сады, побывав во дворцах Прохасты и Кумбхакарны, и Махапаршвы, и Индраджита, и Випхишаны, и Шуки, и других приближенных и родичей царя, сын ветра, незамеченный, вошел в обитель Раваны, охраняемую грозными ракшасами, как дремучий лес львами.